Не могу подавить чувство, что тут кто-то есть. Хотя ничего опасного мы не обнаружили, все же решили спать по очереди. Теду выпало дежурить первым, и я завернулся в одеяло. Мы выключили свет, предпочитая полутьму. Из пангауза проникало немного света. Я думал, что не усну, однако уснул сразу же. И проснулся от прикосновения Теда. Рукой он зажимал мне рот, чтобы я молчал. Проснувшись окончательно, я тоже услышал это. По гаузе звучали шаги, и только космические сапоги могли произвести такой звук. Один человек. Нет, кажется, я слышу шаги еще двоих. Тед прошептал мне на ухо. Они пришли с поля. Я слышал, как там сел флиттер. Мы подкрались к двери и заглянули в пакгауз. В дальнем конце, где лежал разграбленный груз, светил фонарь. Мы увидели там две фигуры. Итак, мы не одни. Тед снова прошептал. «Думаешь, они ищут нас? Знают, что мы здесь?» «Нет, иначе они напали бы», — ответил я. «У них преимущество в оружии. Они без труда захватили бы нас. Похоже, они что-то искали в разбитых контейнерах. Действовали торопливо, как будто их поджимало время или что-то пугало. Если они заражены вирусом, то это уже ходячие мертвецы. Они об этом знают, видели другие жертвы. И они сами для нас больше угрозы, чем их лазеры». «Собираемся и уходим», – прошептал я, не оставляя ничего, что выдало бы наше присутствие. Мы стали осторожно собираться. Тед поставил чашки в ящик, я закрыл плиту в шкаф. Мы не осмеливались зажигать свет, но мне показалось, что поверхностный взгляд не обнаружит следов нашего присутствия. Я открыл наружную дверь, и мы выскользнули на улицу. Когда мы уже поверили, что благополучно ускользнули, сзади послышался крик. Мы уже на квартал ушли от пакгауза, и теперь нам оставалось обогнуть посадочное поле и выйти за город. «Лазеры», — предупредил я Теда, и мы укрылись в подъезде дома. Дверь поддалась, и мы чуть не упали в прихожую. Я мгновенно закрыл дверь. Ее легко прожечь, но даже для этого нужно время. Тед споткнулся обо что-то в темноте и чуть не упал. Он дико закричал и метнулся мимо меня внутрь. Я на мгновение зажег фонарь, взглянул и так же быстро побежал за ним. Прихожая заканчивалась гравилифтом, но я свернул в дверь налево и потянул за собой Теда. Мой выбор был правильным. Мы увидели большое окно. И нам потребовались считанные секунды, чтобы вылезти через него в сад, чуть не нырнув в садовый пруд. Садик окружен виноградником, таким густым, что только лазер мог прорезать эту стену. Но сила страха и отвращения была такова, что мы, не обращая внимания на царапины и уколы, забрались на ограду и через нее вывалились наружу, снова на улицу. И снова услышали отдаленные крики. Скорее не сигналы тревоги, а вопросы. Они считают, что мы из их отряда? Если так, почему мы убежали? Или с началом эпидемии люди стали бояться друг друга? Я на мгновение растерялся. Куда идти? Подальше от порта, в открытую местность? В этом наше спасение. Я сказал об этом Теду. И куда потом? Назад в БАД? Нет, они могут нас выследить. Хотя там есть защита. Я слишком многое видел в порту, чтобы не надеяться на нее. Мы побежали по улице, держась в тени. Теда на мгновение осветило прожектором, прежде чем он упал на землю. «Эй!» Не испепеляющий луч, которого мы ждали, а скорее оклик. «Значит, нас преследуют не враги, а наши?» «Но я же слышал стук космических сапог по гаузе». «Подождите!» Снова оклик вместо огня. Но мы не отозвались. Я рывком поднял Теда, и мы скользнули между двумя зданиями, стараясь, чтобы между нами и преследователями было какое-нибудь строение. «Флиттер!» — выдохнул Тед. Нельзя ошибиться, услышав звук взлетающего флиттера. Мы инстинктивно пригнулись, стараясь раствориться в тени, чтобы нас не увидел пилот. Флиттер скользнул над ближайшей крышей и полетел вдоль улицы, которую мы только что покинули. «Может быть, он хочет забрать тех, что искали нас?» «Пошли!» Мы пользовались любой возможной хитростью, чтобы запутать преследователей. Поразительное зрелище увидели, когда оглянулись. В порту вспыхнуло освещение. Я с детства не помню такого блеска. Здесь всегда экономили энергию. Должно быть, они считали, что мы прячемся где-то там. «Они не стреляли», — заметил Тед. «Почему?» «Может, с них хватит убийств», — мрачно предположил я. Или мы оказались слишком далеко, когда они поняли, что мы не из их числа. А может, это наши? Наши не могут быть в космических сапогах. Я слышал их грохот в Пакгаузе. Что нам теперь делать? Повернем на север, если они будут преследовать. Но как? Они с чужих планет, у них нет опыта. Им и не нужно. Нужен инфраскоп. А он у них есть. Рейнджеры использовали их для наблюдения за животными. Их легко настроить на тепло человеческого тела. С их помощью отыскивали заблудившихся в заповедниках. И вот мы двинулись на север, в направлении, противоположной тому, откуда пришли. Я думал, как бы обмануть инфраскопы. Уйти под землю. Да. Нужно держаться подальше от лавовой местности, чтобы не привести их к Бату. В этих холмах тоже есть пещеры. У нас мало продовольствия, и нет возможности возобновить запас. К рассвету мы ушли далеко в глушь, но флиттер легко нас догонит.